Черт возьми, да у тебя помешательство, Паркер. Еще сильнее впечатлился я. Когда вернешься домой, найди этого своего винома и признайся ему в своих чувствах, но меня в ваши гейские отношения не втягивай. Что за чушь ты несешь, опешил Человек-паук. В этот момент позади меня тихонечко пытался прокрасться уже возродившийся Джинникс. Его тело было покрыто ожогами, но вампир был жив и думал спастись. Лучше бы притворился мертвым, придурок. Отвлекшись от Питера, я резко размахнулся и ударил по вивисектору огненным хлыстом. Раскаленные когти впиваются в его плоть, а сам хлыст закручивается, связывая вампира. Нет. Ядовито-зеленое пламя ярко вспыхнуло, охватив все его тело, и на этот раз я не стал играться. В этом огне сгорала не только плоть монстра, но и его душа. Это был не соус, которого даже с силой Феникса было трудно переварить. Душа Джинникса сгорела в адском огне в считанные секунды. Ну, по крайней мере, перед гибелью он научился бояться. Остановись. Человек-паук активировал свое устройство, и на нас с Гвен обрушилась мощная звуковая волна. Это не навредило бы, но могло доставить некоторые проблемы. Вот только невидимое электромагнитное поле подавило звуковые вибрации, не дав им меня коснуться. Ну, точнее, раньше это поле было невидимым. А сейчас, в момент атаки Паркера, вокруг меня вспыхнули синие искры, очерчивая сферу. Ну, ты сам напросился. Рейдж, не убивай, мысленно воскликнула Гвен. Я и не убью, успокоил я девушку. В следующий момент открылось еще несколько порталов, из которых пришли другие пауки. Вовремя, блин, они не видели, как Паркер напал на меня, но стали свидетелями того, как в одном сверхзвуковом рывке я настиг классического паука и резким ударом отсек ему руку вместе со звуковой пушкой. Что? Отвали от него, монстр! Выпалил еще один человек-паук. Новенький паук в черно-красном костюме ловко перепрыгнул через Питера и встал между нами, попутно выстрелив в меня паутиной, которую я просто впитал в свой покров. В то же время вперед выскочил еще один Питер Паркер, в однотонном костюме, наставив на меня пистолет. Один из союзников Октавиуса, весьма эффективный паук-ассасин, решивший в своем мире, что с преступниками лучше кончать раз и навсегда. Здесь он был на моей стороне, но эта сцена с отсечением руки, скажем так, несколько обескуражила парня. И, в конце концов, это был Питер Паркер. По крайней мере, он еще не выстрелил. Что здесь произошло? Опешил Альтер Гвен, выходя вперед. Гха-ха, черт. Паркер же болезненно схватился за свой обрубок. Кое-кто решил, что устроить разборки в логове врага – отличная идея, пришлось этого кое-кого тактично осадить. Пояснил я. Это ты называешь тактично осадить? С сомнением протянул Каин, встав рядом с Альт Гвен. Он остался жив после того, как напал на нас. Пожимаю плечами. Это первое и последнее предупреждение. И тебе, Паутиныч, я тоже посоветовал бы держать себя в руках. Последнее я добавил уже глядя на новичка, несколько вальяжно указав на него щупальцем, выросшим из плеча Гвен. Майлз удивленно оглянулся. Это ведь была звуковая пушка, уточнила Гвен. Да, он уже сталкивался с клинтерцами и знает о наших слабостях, но не знает, что мы способны их перебороть. Нет, ну вот же придурок, экспрессивно выдала Гвен. Рейдж, надо было отрубить ему обе руки. К слову, то, что я тут отрубил руку паучку, ее вообще не беспокоило. После финта этого парня моя девушка считала, что это я еще очень мягко с ним обошелся. Мы же союзники, замялась Миди. Зачем было так? Без рук этот идиот хоть мешать меньше будет. К этому моменту пострадавшего Паркера уже окружили другие пауки. В то же время мои девчонки подошли ко мне. Напряжение между нашими двумя группами стало только еще сильнее. Вот только, в этот раз на моей стороне было гораздо больше людей. Помимо того, что из моих сторонников все пережили нападение наследников в 13-м мире, когда от группы классического паука осталась лишь половина, так теперь на мою сторону встал Октавиус со своей группой пауков. Даже паук-ассасин, что сначала прикрыл Паркера 616, теперь перешел к нам. Я не знаю, что здесь происходит, почему все такие враждебные, мы же все пауки, девичьим голоском заговорил механический экзоскелет. Просто мы хотим уничтожить наследников раз и навсегда. А этот парень хочет вежливо попросить их сдаться и посадить в тюрьму, откуда они сбегут, как и все злодеи, которых он обычно ловит. Но это же нелогично. Они хотят нас уничтожить. Честно говоря, я даже немного удивился. Эта девчонка казалась такой невинной, но при этом она куда лучше понимала ситуацию, чем Паркер 616, который, на минутку, даже не подросток, а полноценный взрослый мужик. Ладно, у нас нет на это времени, Джин. Да, рядом со мной из огня возникла прекрасная девушка. КХМ, должен признать, что в этом образе аватара Феникса она ничего так. Сожги все лаборатории клонирования на этой планете. И если можешь, постарайся сократить жертвы среди местного населения. Хорошо, нет. В ужасе выдохнул классический паук. Но, Феникс уже исчезла. И я чувствовал, как космическое пламя загорается по всей Земле. Могущественная сущность сжигала строение Джинникса по всему миру. Да, даже ограниченная в условиях иного мира, она все еще невероятна. «Что ты наделал?» – отчаянно прошептал парень. «Я сделал то, что необходимо. Пострадают люди. Эти лаборатории обслуживаются научным персоналом. Сколько людей было задействовано здесь, и сколько в других лабораториях?» Заметь, что Дженкинс использовал в основном клонов с промытыми мозгами. Они и так практически мертвы. Заткнись, ты не имеешь права творить подобное. Ты. Он так и не договорил. Глаза парня закатились, и он потерял сознание на полуслове, а в следующий момент я уже подхватил его. Что? Опешила Джубили. У него уже истерика началась, пусть отдохнет, пояснил я. Попутно еще и подобрал его руку, чтобы прирастить ее обратно. Итак, чисто на всякий случай, я оставил в теле Паркера некоторое количество своих клеток, чтобы контролировать обстановку. От этого типа можно всякого ожидать. Ты его вылечил? С удивлением спросила алая ведьма. Да как-никак, но он один из нас. Вздохнул я. Держи. Подняв Паркера, я передал его на руки Моралеса. Сам парень, кажется, не очень обрадовался такому подарку, но перехватил Питера, скорее на рефлексах. Что? Зачем мне? Ты первым бросилась его защищать. Пожимаю плечами. Теперь смотри, чтобы он не выкинул какую-нибудь глупость. Лучше верни его домой. Дернув за нить великой паутины, я открыл портал в родной мир классического паучка. Хотя, при этом я сделал вид, будто активировал портальные часы. Нечего всем паучкам знать, что я уже влез в межпространственную паутину. А мы, теперь же открываю ход в зловещий мрачный мир наследников. Закончим все это. Охотники стали добычей. Несколько злорадно протянул Актриус. Я же первым вошел в портал, после чего сразу телепортировался, избегая удара Соулса. Хотя, если точнее, это был уже не тот Соулс, с которым я бился. Просто его клон, тело с огромной силой, но лишенное разума. К его голове крепилось механическое устройство, которое, по сути, было компьютером, что и управляло этим технозомби. «Как ты посмел, мразь, явиться сюда?» С полубезумным криком на меня бросилась Бора. «Сестра!» Пытался схватить ее за руку брат-близнец, но поздно. Она уже была слишком близко, и десятки раскаленных адамантиевых когтей пронзили ее тело, резко подняв вверх. Эта девушка боялась меня настолько сильно, что, увидев только лишь нас с Гвен силуэт, впала в отчаяние, а само ее нападение было лишь истеричным выпадом загнанной в угол крысы. «Вам больше некуда возвращаться, вы больше не воскреснете», — припечатал я, сжигая вампиршу заживо. «Не еет, сестра», — в отчаянии кричал ее брат, и даже не успел среагировать, когда хлыст с лезвием рассек его горло, мгновенно смахнув голову с плеч. В это время я уже разорвал его сестру на части и поглотил ее останки, и также поступил с этим парнем. Чего добру пропадать-то? Может, я и правда стала монстром? Задалась вопросом Гвен. Что? Чего это ты? Просто, раньше все это привело бы меня в ужас, а сейчас, кажется, будто все нормально. Все хорошо, Гвен. Ты просто стала сильнее, твой разум стал сильнее. Разве это и есть сила? Да, мы защищаемся, Гвен, а значит, должны атаковать их всем, что у нас есть. Если ты защищаешься в полсилы и оставляешь врагу шанс, это слабость, которую твой враг обязательно использует против тебя. Возможно, Гвен, ты не стала чудовищем, ты прекрасна, и вовсе не жестока, ты просто стала сильней, жестокость – это ко мне. Ладно, но это так выматывает. Понимаю, когда все закончится, может, слетаем на тот пляж, снова, мне нравится твоя идея, мысленно улыбнулась девушка. Хочешь отдохнуть только вдвоем, или пригласим новых друзей? Они тоже заслуживают передышку, решила девушка. Но, мы ведь потом можем и вдвоем отдохнуть, к тому же, скоро каникулы. Этот внутренний диалог в нашем ментальном пространстве происходил параллельно с тем, как я разделывал зомби Соулса. В отличие от оригинала, Этот парень не представлял особой угрозы. Он мог выступить в качестве неплохого мясного танка, если бы только другие наследники могли хоть что-то мне противопоставить. Да, у них было весьма крутое оружие, которое при удачных обстоятельствах могло даже навредить мне. Но, чтобы реализовать его, этим ребятам нужно было меня задеть, а у них не было сверхскорости. Огненные лезвия пронзают тушу технозомби и, вскоре тот уже падает без жизни. Ум, кажется, бой уже закончился. Впечатленно протянула Альтгвен, прошедшая через портал, следом за мной. В этот момент я подобрал оружие Бары. Неплохой кинжал из зачарованной стали. Хотя, по своим характеристикам этот металл уступает моему адамантию. Вообще, наверное, стоит дать название новому сплаву, который я начал использовать. Если классические адамантии называют истинным, тогда можно назвать новый сплав высшим, ведь его свойства превосходят истинный адамантий. Он прочнее, долговечнее, а вдобавок еще и частично поглощает энергии внешних воздействий, будь то нагрев или какие-либо вибрации. В какой-то мере, новый сплав ближе к протоадамантию, который был получен однажды и не был повторен. Но точно я не узнаю, насколько эти сплавы похожи, пока не получу для изучения щит Капитана Америки. Возвращаясь к колдовскому кинжалу, это оружие я прибрал пока в свое внутреннее измерение. Может, потом подарю кому-нибудь. Но это оружие уже не могло навредить мне, так что, зря я так опасался атак этих ребят. Самым разрушительным был двузубец того наследника в маске. «Рассредоточьтесь, осталось три наследника», — практически приказал я. «Не дайте им уйти, набьем их вампирские мордасы». Грозно прозвучал механический голос паучихи из динамиков ее меха-костюма. «Стоп, Миди, и ты новенькая, подойдите. Джессика, вы двое тоже». «Что?» Из предплечья Гвен вытянулись четыре хлыста, которые потянулись к девушкам. «Вы уязвимы перед наследниками», — пояснил я. «Если вы не боитесь заключить сделку с чудовищем вроде меня, я дам вам защиту. Я ведь в броне». Стукнула себя по нагрудной пластине Пенни Паркер. «Да, я прочел ее имя в мыслях девушки. Просто на всякий случай, но я не настаиваю. Это лишь предосторожность. Давай», — произнесла Джессика, протянув руку и коснувшись одного из хлыстов, а за ней последовали и остальные девчонки. Ученица Женщины-паука, Аня Каразон, хотя она была не так уверена в этом действии, но решила последовать за наставницей, и, в глубине души она очень боялась попасться в руки наследнику, понимая, чем это грозит. А потому, когда ее и так черный костюм слился с симбиотической массой, девушка вздохнула с облегчением, почувствовав себя в безопасности. Куда удивительнее было то, что Эмильди приняла подарок. «Думал, ты откажешься, ты не нравишься отцу», — вздохнула девушка. «Ну, у него есть причины, ты правда жестишь, парень. Но это неправильно, что он просто не замечает всего того, что ты для нас сделал, для всех нас. Спасибо. Честно говоря, мне было даже немного приятно это слышать». А костюм Эмильди тем временем также потемнел. «Может, позже я ей еще и небольшой подарок сделаю. Просто за то, что она такая прикольная, и с этим я действительно чувствую себя более защищенной», — улыбнулась девушка. Тут к нам подошел один из паучков. Практически классический человек-паук, но чуть ли не вдвое моложе Паркера 616, с которым у нас возник конфликт. «А что только девчонки, я тоже хочу крутой апгрейд костюма, обойдешься, ПФФ», — насмешливо фыркнула Гвен. В этот момент к нам подошла еще одна девушка-паук, мулатка в красно-синем костюме, но лицо ее было закрыто только наполовину. «Пожалуйста, можно и мне костюм?» «А ладно, было бы здорово оставить его после», — подумала девушка. В ее голове всплыли образы родного мира, руины цивилизации, которыми правит суперзлодей. Мать, причитающая о том, что ее дочь не стала порядочным наркодилером, а подалась в супергерой. И такие условия только закалили Эшли Бартон. Да, она была впечатлена историями о старых героях, но также она видела, к чему привела эта псевдомораль. Если бы герои не брезговали убийством, то Эшли родилась бы в процветающем мире, а не посреди постапокалиптических руин. В моем же даре она видела не только защиту от наследников, но и возможность стать лучше, сильнее. «Если хочешь», — одобрительно произнес я в ее мыслях. «Спасибо, немного, самую малость», — смутилась она. Кстати, свои паучьи силы она унаследовала от Паркера, являясь его внучкой. «Ладно, пора заканчивать», — вздохнул я. Забавно, что в первую линию атаки вышли именно девушки-пауки, так как их защищал мой покров. Столько милых паучков. Не, да я ничего, пойдем, убьем наследников. Рейдж, это все твое влияние, не спорю. Разломав двойные двери, мы ворвались в просторный зал, который был заполнен узорами паутины. И, в самом конце, во мраке, таилось нечто древнее. Шесть алых глаз уставились на нас. Нет, ты чертов, процедил сквозь зубы Марлан, которого мы здесь застукали. Это конец, произнес новый голос, и я снова ощутил это. Натяжение паутины, легкое касание паучьих лап. Это было то самое существо из Великой Паутины. Именно его я почувствовал тогда, в Церебро. Ткач, что следил за мной, и картина сразу встает на места. Это он привел Димаса в мой мир, чтобы спровоцировать, показать мне лицо врага, чтобы уничтожить наследников. Прекрати, я не дам тебе уйти, Марлан, спокойно произнес ткач, тогда ты сдохнешь. В порыве отчаяния, наследник бросился на ткача, но это было слишком медленно. Мгновенное перемещение, и между наследником и ткачом встали мы с Гвен. Рука с зачарованным кинжалом Марлана была перехвачена и сразу же отсечена. Он прав, произнес я, это конец для всей твоей семьи. Скрестившись перед горлом вампира, паучьи когти сразу же совершили резкий взмах, срезая голову наследника. В то же время, механическая броня с силой приложила Димаса, прячущегося где-то в сторонке. Рядом была и мисс Бартон. Ее взгляд враждебно блеснул, и из предплечья девушки вырос длинный адамантиевый клинок, которым она рассекла горло противника, снося ему голову. Ничего не говоря, она просто хладнокровно убила противника. Так теперь ведут себя супергерои ее мира. Тогда же, уже в другом помещении, несколько пауков столкнулись с гончими, но там они разобрались без проблем. Каин просто рвал их в клочья, а паук-ассасин безжалостно расстреливал противника их огнестрельного оружия. Октавиус собрал в свою команду довольно неплохих бойцов. При этом сам Отто. «Я закончу все это, раз и навсегда», — произнес он, и его паучьи лапы уже наносили удар, целя в туловище ткача. «Давай вот без этого». Поморщившись, я ударом раскаленного хлыста отсекаю механические лапы Октавиуса, не позволяя ему убить хозяина паутины. Так или иначе, но на этого типа очень много завязано, и просто убить его не вариант. Тем более, он и не враг нам, в общем-то. Глава 42. Ткач. Остался всего один из наследников. И именно он прибыл сквозь портал, когда вся его семья уже была уничтожена. Карн, наследник-изгой. Именно в тот день, когда их семья захватила ткача, рука Карна дрогнула, в его сердце зародились сомнения, и из-за его промедления была убита жена Саулса, мать их семьи. Ткач превратил ее в пыль, разорвав паутину вероятности. Но после, общими силами, наследники смогли захватить его живьем. Саулс решил, что с силами ткача они станут гораздо сильнее. Все это ткач показывал мне в виде посланных образов, совершенно не скрывая свои мотивы, и его слова в тот день смогли поколебать Карна лишь по одной причине, потому что ткач очень хорошо знал этого наследника. Ох уж эти временные петли, паутина связывает не только пространство, но и время. Значит, это все, вздохнул Карн, поставив свой двузубец. Он не собирался сражаться дальше, наоборот, развел руки в стороны, словно говоря, давайте, добейте меня, в этом нет необходимости, прозвучал голос ткача. В то же время Октавиус недовольно отступил, смотря на Гвен. «Зачем ты меня остановила? Это он находил нас для наследников. Пока это божество живет, кто-то иной может занять место наследников и начать охоту снова. Наследники уничтожены. А как же?» Он взглянул на Карна. «Он уже не один из них, и никогда не был. Что?» Даже сам Карн опешил. «Но, в общем-то, я легко читал его мысли, и те образы, что передавал мне сам ткач. Наследник этого еще не заметил. Но, после гибели Саулса, его голод отступил. Забавно, их мучил голод, взывая к охоте, но это был голод только одного из них. Жажда главы, и каждый потомок чувствовал голос Саулса, поглощая силы пауков и передавая большую часть своему отцу. Именно поэтому он был настолько сильнее всех прочих наследников. Теперь же, когда он окончательно сгинул, голод оставил эту семью. Вот только, эти ребята были кровожадными маньяками. Даже без голода они продолжили бы охоту, увеличивая свои силы за счет душ новых и новых пауков. Карн же был единственным из этой семьи, кто охотился просто, чтобы выжить, не желая причинять паукам вреда больше необходимого. Когда удавалось, он даже пытался искать миры, в которых человек-паук становился злодеем, или просто безумным чудовищем. Он сражался с самыми сильными версиями паучьего тотема, с кровожадными и жестокими паучьими богами. В плане боевого опыта этот парень на голову превосходит всю свою семью. Питер 616 дважды смог разобраться с Марланом, но если бы это был Карн, то наш классический паучок уже был бы иссушенным трупом. Но при этом, в своей же семье он слишком долго был высмеиваемым изгоем, чтобы переживать об их гибели. Наоборот, он испытывал облегчение из-за того, что история наследников подошла к концу. Он не разделяет убеждения наследников, и его больше не терзает голод, пояснил я. Он неплохой парень, просто ему не повезло с родственниками. Нет необходимости его убивать. Не ожидал от тебя такого, впечатлилась Меди. Эй, я не безумный мясник, я убиваю только когда это необходимо. Девушка-паук пожала плечами, улыбнувшись под маской. Но, я заслуживаю смерти, как и вся моя семья, возразил сам Карн. В отличие от них, ты еще можешь искупить свои грехи. Как? Просто сделай больше добра, которым ты мог бы компенсировать все то зло, что успел принести в наши миры. Сколько миров ты оставил без паучьего тотема, который оберегал их жителей? Вообще, эти рассуждения о сути добра и зла мне не особо нравились. Я чувствовал их противоестественными собственной натуре, но это положительно влияло на Карна. Смогу ли я исправить то, что натворил? Нет, тебе никогда не достигнуть искупления, но это же не значит, что ты не можешь к нему стремиться, верно? Последний из наследников опустил голову, вникая в смысл этих слов. Даже если он уже не сможет исправить то, что натворил, это не значит, что он может просто сдаться и не пытаться возместить нанесенный ущерб. Может, он и не достигнет своего искупления, но будет стремиться к нему, хоть на протяжении всей своей долгой жизни. Не то чтобы я сам в это верил, но подобная цель вполне может подойти добродушному Карну, который был вынужден убивать и терзаться виной. К этому моменту в зале собрались уже и другие паучки. «Наследники больше не угроза», — заявил я. «Вы можете вернуться в свои миры». «Угу», — кивнул Альтергвен. «Похоже, все так», — выдохнул паук Британия. «И мой мир все еще под угрозой, поэтому прошу прощения, но я должен возвратиться». Он активировал свои портальные часы. Вот только, в диске самого прохода мы не увидели родной мир британца. Этот портал вел лишь в пустоту. «Сожалею, нить этого мира оборвалась», — произнес ткач. Брейн Бриддок стиснул зубы и сжал кулаки до того, что его ногти впились в кожу, натянув ткань костюма. «Мне некуда возвращаться», — ошарашенно произнес он. Женщина-паук подошла к нему, положив руку на плечо. В зале повисло гнетущее молчание, что могло уничтожить целый мир. Гвен была удивлена. «Даже в нашей вселенной существует немало могущественных сил, способных стереть нашу планету в пыль. Это мы вообще можем защититься от подобного? Я работаю над этим, Гвен. Ты на нашей стороне, Феникс, а это уже немало». Тем временем, Джессика отвела Брейна к одной из лавок, расположенных у стен зала. Вообще, само это помещение чем-то даже напоминало таинственный храм. «Теперь, я взглянул на самого ткача, соединив ментальный канал с его разумом. Что будешь делать ты?» Задав этот вопрос, сам я подходил к нему и протянул щупальца, чтобы зацепиться за кандалы, которые сдерживали околобожественное существо. Хотя, вообще его вполне можно считать языческим богом в полной мере. Даже будучи пленен, ткач оставался могущественной сущностью Междумирья. Пусть его специализация и не совсем боевая, и фокус с освобождением, весело отметила Агония, поглощая магический металл. «Просто у нее это получится быстрее, чем у меня, благодарю», — кивнул ткач. «Я же старался понять, насколько вообще можно доверять этому существу. Он же, в свою очередь, не скрывал своих мыслей, позволяя мне читать его намерения. Задача этого существа — поддержание великой паутины жизни и судьбы. Его не интересуют отдельные миры сами по себе, и он вполне даже не против, если кто-то из пауков начнет свободно скользить по этим нитям между мирами ради своих целей. И, что интересно, по мнению ткача, я сам был некой вариацией паучьего тотема, так как унаследовал паучьи способности от действующего тотема своего мира, то есть от Гвен. Хотя, правильнее сказать, не унаследовал, а скопировал, в общем-то. И это давало мне право пользоваться паутиной на свое усмотрение, пока я не пытаюсь ее разрушить. Тем временем, эй, можно и мне портал? Если я не вернусь домой до 8, тетя меня убьет, — поднял механическую руку паучий экзоскелет. «Конечно, спасибо тебе за помощь», — ответил ей ткач. Он лишь дернул одну из нитей, Прямо возле девушки открылся портал, ведущий в ее мир. «Спасибочки. Может, еще встретимся, как-нибудь». Помахала она нам рукой, прежде чем прыгнуть в портал. Если правда хотела встретиться, могла бы хоть телефон оставить, или имейл. Пробурчал я. Впрочем, с ней осталась часть моих клеток, которая уже соединилась как с экзоскелетом, так и с телом самой Пенни Паркер, которая его пилотировала. «Значит, на этом все закончилось?» Протянул Магнета. Мужчина прошелся через зал, с интересом разглядывая нити ткача. «Да, спасибо за помощь, Эрик», кивнул я ему. Он оглянулся, посмотрев на других пауков, и решил не задавать свой вопрос вслух. Магнета уже видел, что некоторые из паучков настроены к нему весьма скептически, расценивая мутанта как суперзлодея, с которым они сотрудничают лишь из нужды, и потому, что это Магнета не их вселенной. Думаю, это не будет проблемой, если я смогу взглянуть на некоторые из этих миров, в которых мы побывали, подумал он. Понимаю, кивнул я. Мысли этого мутанта практически пересекались с моими. Он думал о том, что может найти в новых мирах технологии, или же новых сторонников для своего братства. Я понимаю, что это может сделать его организацию намного сильнее. Но, также, я могу быть благодарным. И, в конце концов, это будет честно. Перемещаться через нити Великой Паутины могут только тотемы, пояснил я. Но, я могу открыть для вас проход, Ванда может быть моим носителем в вашем братстве, если она не против. Это послание услышал не только Магнета, но и его дочь. Я не против. Тут же отозвалась девушка. Она, на самом деле, не столько хотела помочь отцу, сколько заполучить новую силу. Увидев, на что способны мутанты с моим покровом, девушка была очарована теми способностями, что может дать наш симбиоз носителю. Хотя, в ней самой сокрыты немалые силы, она еще не раскрыла их потенциал и даже не подозревала, на что может быть способна. Но пока, здесь я сам открыл портал, чтобы проводить братство мутантов. Может, ты и не мутант, но тебе всегда будут рады в братстве, кивнул Линшер. Ну да, о моем происхождении он успел узнать от паучков. Но тут я особо и не пытался что-то скрыть. Если в начале нашего знакомства заблуждение Магнета могло сыграть мне на руку, то теперь это было уже не важно. Я уже заслужил его уважение. Не как собрат-мутант, а как ценный союзник. Что же, было здорово. Если еще нужно будет набить морду межпространственным злыдням, зови, заявил Пьетро, подружески стукнув меня по плечу. Последней ко мне подошла Ванда, и я сделал вид, будто передаю ей часть своего темного покрова. Братству вовсе не обязательно знать, что в ней уже была некоторая часть моих клеток, через которые я мог перенести еще больше. Спасибо, слабо улыбнулась девушка. Береги себя, кивнул я ей. Мутанты ушли через портал, а рядом со мной в огненной вспышке появилась Джин. Я закончила, спасибо. Проблема теперь решена и ты можешь возвращаться домой. Тебе больше не нужна помощь, сейчас нет. Девушка закрыла глаза, и пламя Феникса отступило. Огненная аура вокруг Джин потухла. Портал замерцал, и точка выхода изменилась. Теперь на той стороне можно было увидеть кабинет профессора, теперь уже кабинет Джин. Ты тоже, береги себя. Рейдж, когда у тебя будет время, можешь заглянуть в школу. Ты ведь разбираешься в технике, вы хотите починить свой самолет, ладно, посмотрю, что можно с ним сделать. Спасибо, поблагодарила девушка, прежде чем пройти через портал. Пока, Рейдж, Гвен, помахала нам рукой Джубили, отправившись за своим директором, и туда же ушла Азимут с Циклопом. Этот парень вообще особо не отметился в битвах, можно было даже не звать его. Ты можешь собрать самолет? Поинтересовалась Гвен. Тебя это удивляет? Да, в общем, нет, ты ведь просто потрясающий. Не удивлюсь, если ты можешь собрать и космический корабль. Зачем космический корабль, если мы можем просто так летать в космосе? И правда, тем временем, другие паучки также возвращались в свои миры. Большинство уже покинуло мир наследников. Спасибо, что помогли, сказала нам Миди Паркер. ПСС, подманил я ее, прежде чем девушка ушла. Что ты погоди, ладно, мысленно вздохнула Гвен. Что? Удивилась девушка-паук с Земли 982. Если тебе интересно, мы с Гвен собираемся немного отдохнуть от всего этого. Ну, знаешь, поплавать на необитаемом острове в тропическом раю. Может, еще кого позовем из школы мутантов. Хочешь с нами? Вау, звучит интересно. Я в деле, оживилась девушка. Только у нас дома, и дома-то уже нет, он сгорел. «Простите, я пока не могу. Ладно, если что, может, я вам помогу, и мы ведь теперь связаны». В этот момент к нам с Гвен как раз подошел Питер Паркер, с той же земли 982, то есть, отец Миди, и ты. Раздраженно протянул он, тыча в Гвен пальцем. «На этом наши пути расходятся, так что убери свои щупальца от моей дочери. Папа, идем. Я сама могу с этим разобраться», — нахмурилась Миди. Рядом раздался хруст. Эта обезьяна-человек-паук снова откуда-то достала ведерочко с попкорном. Собственно, некоторые пауки также отвлеклись, наблюдая эту семейную драму, как отец выступает против симбиотических отношений между его дочерью и космическим монстром с щупальцами. Хотя, возможно, в нем играет ревность, ведь он все еще про себя называет меня Веномом. «Серьезно, ты хочешь устроить здесь сцену, Паркер? Ты уверен, что хочешь этого? Я повторю еще раз, убирайся из моей дочери». «Он не отступится», — с сожалением вздохнула Миди. Девушка уже успела почувствовать усиление черного костюма, и ей не хотелось расставаться с этим чувством. «Ну конечно, к хорошему привыкаешь очень быстро, но ты не хочешь расставаться с новой силой, верно?» — мысленно улыбнулся я. «И ты мне тоже понравилась, мне тоже не хочется с тобой расставаться, ты прикольная девчонка, так что, мы можем схитрить». «Эх», — обреченно вздохнув, Миди подошла ко мне, и с ее костюма сорвалась темная масса, вливаясь в покров Гвен. «Это отстой, когда твой отец решает, можешь ли ты носить на себе в качестве суперкостюма космического монстра, или нет», — понимающе вздохнула Гвен. «Точно», — кивнула ей Мей, — «у тебя такие же проблемы? Нет, папа даже не знает, что я девушка-паук, хотя, я не знаю, как он отреагирует, узнав, кто мой парень». «О, понимаю», — подскочил к нам молодой Питер. «Если тетя узнает, что я стенолос, ее инфаркт хватит». «Стоп», — подняла руку удивленная Миди, не обратив внимания на Питера. «То есть вы встречаетесь, ты и...» «Да», — ответил я, отделяясь от покрова Гвен, чтобы обнять девушку за талию. «Чечево», — опешил Питер 982. «Слушай, отвали уже, Паркер», — закатил я глаза. «Я не имею никакого отношения к твоим гейским отношениям с Веномом. Ты его бросил, теперь у него новый парень, все. Хватит на меня все это проецировать, БРР, КХМ», — кашлянула в кулачок Мей. «Все, мы уходим», — нахмурился старый Питер, взяв дочь за руку и потащив к порталу. «Еще увидимся, Мей», — мысленно сказал я паучихе, перед тем, как они ушли. С ней же ушел и ее отец. Но они отправились не сразу домой, а в мир 616, где осталась Мэри Джейн и мелкий паутиныч. «Ладно, я понял, до меня никому нет дела», — вздохнул молодой Питер. «Нет», — покачал я головой. Вздохнув, парень поднял руку, привлекая внимание ткача. «Можно меня домой, а?» «Конечно, прости, что вмешались в твою жизнь». «Его даже как-то жалко стало», — подумала Гвен, глядя на уходящего в портал парня. Так же и большинство других паучков тоже отбыли в свои миры. Помимо прочего, меня заинтересовала одна аномалия. Ранее было не до этого, но теперь, два встретившихся здесь человека-паука помогли мне еще лучше понять сущность паутины. Связывая время паучьих миров, она могла создать и подобные аномалии. Паук Октавиус также был родом из вселенной 616, как и Питер Истеричка. Более того, это был один и тот же человек-паук, одно тело, но они прибыли из разного времени. Похоже, в какой-то момент тот-то смог перенести свой разум в тело Паркера, и это изменило суперзлодея настолько, что в итоге он решил продолжить работу паука, но стать еще лучше. И, стоит отметить, что в плане борьбы с преступностью новый паук оказался намного круче своего предшественника. Октавиус уже не носился по городу в поисках мелких грабителей, а использовал армию дронов-наблюдателей, чтобы следить за обстановкой и вмешиваться там, где ситуация того требовала. Тем не менее, в будущем Паркер вернет контроль над собственным телом, а Отто, соответственно, ждет поражение и гибель. «Но, ты знаешь, что можешь найти лучшее решение, более правильное», — сказал я ему. Октавиус сразу вскинулся, подняв голову. Пока что он еще не спешил уходить отсюда. Мужчина размышлял о своем будущем, ведь он тоже понимал, что Питер Паркер из его собственного будущего означает его собственное поражение. Такова его судьба. Подойдя к нему, я извлек из своего внутреннего измерения небольшой ящик. «Используй это». «Что?» «Здесь сохранены данные лаборатории клонирования Джинникса». «Это же осенило паука». «Я понял, спасибо», — кивнул он, взяв диск. после чего поднялся и использовал свое связующее устройство, чтобы открыть портал уже в свою лабораторию. Технология клонирования может помочь ему разрешить его проблему. «Ты знаешь, к чему это приведет?» – спросил я ткача. «Я не хочу этого знать». «Ясно, тогда и не надо. Делай, что должно, и будь, что будет». Бог паутины наклонил голову в бок, выражая немой вопрос. В зале же оставалось совсем немного паучков. Пора было и нам с Гвен возвращаться в наш мир. В какой-то мере он и для меня уже стал почти родным. И у меня самого там были дела. Но, в зале ткача оставалась еще Аня Каразон и Эшли Бартон, с которыми я находился в форме слияния. Это уже не просто небольшое количество клеток для наблюдения, а более тесная и явная связь, благодаря которой я продолжал следить за течением событий в ткацком мире. «У тебя больше нет своего мира», — заявил ткач, взглянув на Британию. «Но, также есть множество миров, которые остались без своего защитника, паучьего тотема». «Я понял», — кивнул тот. «Есть миры, которые все еще нуждаются в моей помощи, и я тоже помогу», — вздохнул Карн. «Я с вами», — заявила Каразон. «В моем мире и так уже слишком много пауков. А ты?» — она взглянула на Эшли. Девушка-паук из постапокалиптического мира была в сомнениях. Она знала, что может многое исправить в родном мире, но не была уверена, что вообще хочет туда возвращаться. Взглянув же на эту команду воинов паутины, девушка разочарованно вздохнула. Эшли также прекрасно осознавала, что эти ребята просто не смогут спасти ее мир. Он слишком жесток для них. Они нам и не нужны. Мы можем разобраться сами. Нам хватит сил. А да, ты видела, на что я способен, верно? Думаешь, этого мало? Девушка-паук улыбнулась. Простите, но в моем мире еще слишком много проблем. Тогда мы могли бы помочь. Выпалила Аня. Не стоит. Есть и другие миры, которым вы нужны, а я справлюсь. Прощай или до встречи, произнес ткач, дернув за одну из множества нитей. Возле Эшли открылся портал, и вид, который открывался из него, весьма впечатлил оставшихся тут пауков. Пустошь с торчащими из земли верхушками небоскребов. Мертвый город, словно после ядерной войны, еще и ушедший под землю. Также можно было заметить, как между торчащими зданиями промелькнули фигуры хищных ящеров. «Ты уверена, что тебе не нужна помощь?» – засомневалась Аня. «Более чем», – усмехнувшись, паучиха шагнула в портал. В то же время, по миру 13 прогуливалась небольшая компания мутантов. Магнета и Пьетро выглядели здесь весьма странно. В то время как одежда Ванды преобразилась, приняв вид обтягивающего костюма, который соответствовал местной футуристичной моде. «Возможно, вам лучше вернуться в наш мир 66, пока мы с Вандой собираем здесь информацию, а уже позже займемся более детальным изучением технологии этого мира. Вы привлекаете слишком много внимания, а ты не можешь ну и нам тоже сделать такие костюмы?» – протянул Пьетро. «Нет, да почему, а ты бы согласился стать одеждой какого-нибудь парня?» «Что? Фу, вот-вот, подожди», – опешила Ванда. «Ты на мне. О, у тебя отличное тело, детка, мне нравится», – одобрительно заявил я. «Только поэтому я и могу использовать тебя в качестве носителя. Это самый важный фактор, то есть, ты сливаешься только». Пьетро вспомнил всех тех девушек-пауков, только с симпатичными девчонками, ну разумеется, только с самыми классными и очаровательными милашками. Поджав губы, Ванда даже не знала, куда деть свой взгляд. Ей было стыдно от подобного разговора, но нельзя сказать, что ей не нравилось то, что я, скажем так, выделил ее из множества обычных девушек, признав красивой и очаровательной. Хотя, честно говоря, она была не совсем в моем вкусе, или даже совсем не в моем вкусе, но все еще достаточно хороша, чтобы я мог соединиться с ее телом. А Магнета вообще пофиг, что я тут с его дочерью флиртую. Скорее, он смотрит на это, как на возможность получить мощного союзника в моем лице для своего братства. Ладно, мне тоже интересны технологии этого мира, они выглядят весьма прогрессивными, и если найдем видных ученых, я мог бы получить нужные знания прямо из их разума. Сначала нужно осмотреться. Я не хочу вступать в конфликт с местными силами, заявил Линшер. Я тоже. Просто озвучил возможность. И сначала нужно узнать, есть ли здесь мстители. Кто? Вот сейчас и узнаем. В общем, мне было чем заняться. Теперь уже сразу в нескольких мирах. Глава 43. Подарок. И все же, вау. Впечатлено протянула молоденькая девушка. Пенни Паркер завороженно смотрела, как под моими руками в золотых искрах из песка поднимаются башни, крепостные стены, Сам замок, ни один из тех мутантов, чьи силы я скопировал, не умел управлять песком, в общем-то. Но, когда были соединены сами основные механизмы этих сил через влияние энергии Феникса, я получил более обширный контроль над космическими силами. И я говорю не о какой-то таинственной энергии, а о базовых силах Вселенной. Гравитационная сила, электромагнитная и два типа ядерных взаимодействий. Манипулируя же силами Вселенной, я мог взаимодействовать практически с любым веществом в той или иной мере, в том числе и строить красивые многоуровневые замки из песка. А теперь, протянув руку, я изображаю щелчок пальцев, от которых исходит волна атомной энергии. Молекулярная структура песка трансформируется, обращаясь золотым стеклом, застывая в созданной мной форме. «Круто!» — снова воскликнула мелкая Паркер. Сама она в строительстве замков не участвовала, просто крутилась тут рядом в купальнике, наблюдая за работой остальных. И, стоит отметить, что она была, в общем-то, симпатичной особой. Хотя, на первый взгляд и могла показаться слишком юной, но ей уже 17, к слову. Так что, если что, и если по обоюдному согласию, то все можно. Впрочем, не то чтобы я прямо особо проявлял к ней сильный интерес. «Рейдж!» – возмущенно кричит Гвен. «Это нечестно!» Девушка обиженно топнула ножкой, и ее недостроенный песочный замок, больше похожий на кривой муравейник, рушится, складываясь сам в себя. Также, Джубили разочарованно вздыхает, глядя на свой замок, который был лишь немного получше, чем у Стейси. «Я победил!» – качаю головой. В этот момент чуть дальше от берега, из воды выскочил один из пауков. Молодой Питер Паркер, хоть был не в супергеройском костюме, но плавки у него были в классических паучьих цветах, да еще и с узором паутины. Да, в общем-то, отдохнуть на необитаемом острове были приглашены не только девчонки. Все же, это был не романтический вечер, а просто небольшой праздник для друзей, по поводу завершения проблемы с наследниками. И мы собрали тут большинство паучков из разных вселенных, что участвовали в разрешении кризиса, хотя, не все согласились прийти, и не всех мы вообще пригласили. По крайней мере, паука-истеричку из мира 616 никто не звал. У Октавиуса были свои заботы, и он вообще не особо расположен к подобному отдыху. Также и паук-ассасин с головой окунулся в борьбу с преступностью. К тому же, ему еще нужно было похоронить своего наставника. Бриддок еще переживал по поводу гибели своего мира и, похоже, ему нужно было побыть одному. А вот Аня сразу согласилась отправиться на лазурный пляж. Еще несколько альтернативных паркеров прибыло сюда отдохнуть. И практически все девушки-пауки, с которыми мы встретились. Даже Мильдию скользнула от сурового взгляда отца. «Ребята, это классно, то есть, что мы можем пообщаться друг с другом без масок на все эти супергройские темы». Радостно улыбаясь, выдала девушка-паук. «Да даже как-то странно», усмехнулась Альтергвен. В общем, собрались большой паучьей компанией, и неплохо отдохнули. Какое-то время несколько пауков сплели из паутины мяч, чтобы сыграть в волейбол. Хотя, там еще отметилась Фелиция. Но потом она украла мяч и исчезла где-то на острове. Джессика сплела себе гамак между пальм, в котором спокойно лежала и наблюдала за тем, как веселятся остальные. Кто-то же больше любил поплавать. Вот совсем недавно решили устроить соревнование по сооружению песчаных замков, в котором я одержал неоспоримую победу. И, в конце концов, все пришло к роскошному обеду с жареным на огне мясом. Собственно, мы сами занимались готовкой. Есть в этом некое очарование, выбраться на природу и приготовить что-нибудь для своей компании. «Рейдж, можно тебя попросить кое о чем?» Обратилась ко мне Эшли, дождавшись, когда я буду один у гриля. «Хэймэм, давай, я могу привести в этот мир человека из своего мира, не для отдыха, а насовсем. Хочешь устроить свою мать здесь?» Девушка согласно кивнула, и она сразу поняла, что лучше решить этот вопрос через меня. Глядя на мою Гвен, она приходила к выводу, что в нашей паре именно я главный. Хотя, как-то странно даже было смотреть на наши отношения с такой стороны. Но, стоит признать, что с самого начала я формировал эти отношения. Мы, вроде как равные партнеры, и, все же, даже наше знакомство прошло на моих условиях. И после я волей-неволей менял Гвен. На нас в любой случае оказывает определенное влияние наше окружение, и Гвен тоже повлияла на меня, но, полагаю, она изменилась сильнее. Это все еще та жизнерадостная солнечная девушка, но внутри она стала более жесткой, готовой действовать решительно в критической ситуации, отбросив сомнения. Что касается Эшли, В данном случае у меня действительно гораздо больше возможностей для того, чтобы помочь ей. Без проблем. Я могу связаться с щитом, они оформят ей документы. С жильем тоже могу помочь. Спасибо. Вздохнула Эшли. Значит, решила перебраться в этот мир? Нет. Просто, лучше, если мама останется тут. Здесь гораздо безопасней. Понимаю. На эту девушку я смотрел с интересом. Она как раз была в моем вкусе и сейчас, когда она была без маски, ее семейное родство с Паркерами было очевидно. Выглядела она почти как сестра-близнец Мильди, но с более темным оттенком кожи. И, похоже, мне очень нравятся горячие брюнетки с короткими прическами. В памяти сразу всплывает образ Марии Хилл. Что касается нашего небольшого выходного, мы развлекались на острове практически весь день. Неплохо провели время, но пора уже было и расходиться. «Эй, а ты останешься здесь?» Взял я Гвен за руку. Ночью этот остров будет только нашим. Только мы вдвоем, затаила дыхание девушка. Втроем, возмущенно выпалила Агония. А ну да. Впрочем, Гвен не особо расстроилась по этому поводу. Нашу дочь она воспринимала несколько иначе, нежели любых других девушек. Неа легко влилась в наши отношения, ну а Джубили и Азимут, даже находясь вместе с Гвен на острове, я все еще мог также уделить время и другим моим девчонкам. Мое сознание не было ограничено одной формой, и, проводив девочек-мутантов в поместье Ксавье, я сам прибыл туда в своем человеческом воплощении. Все же, Джин также попросила осмотреть их самолет. Во время атаки оружия X этот аппарат в подземном ангаре несколько пострадал, но у меня пока еще не доходили до него руки. Тем более, сначала мне нужно было лучше изучить сам транспорт, чтобы понять, как вообще его можно починить. Этим я и занялся ночью в школе, сразу после того, как немного расслабился с Джубили и Азимут. А уже позже, глубокой ночью, Ли сама навестила меня в мастерской, чтобы не дать заскучать. «О, это!» — заметила она костюм, который я здесь оставил. «Ну да, силовой экзоскелет с замкнутой системой жизнеобеспечения, тяжелой броней и встроенным вооружением. Броня железного человека из мира Джинникса. Технологии, которыми располагал этот Тони Старк, превосходит то, чем владеет Тони в нашем мире. Изучение этой брони позволило мне серьезно продвинуться в изучении технологий. Те же репульсоры я могу использовать для улучшения черного дрозда, самолета людей Ха, сделав его гораздо быстрее и маневреннее. Различное оружие и броня в костюме, сами по себе, интереса не вызывали. Но вот репульсорная технология была превосходна. А главным же технологическим сокровищем брони был компактный реактор ядерного синтеза. Уточнение, реактор холодного ядерного синтеза. И это довольно круто. Тем более, что это масштабируемая технология. Можно изготовить реактор большего размера, который будет выдавать еще больше энергии. Если компактного реактора достаточно для питания высокотехнологичной многоцелевой силовой брони, то реактором побольше можно запитать летающий авианосец или небольшой городок. Помимо крутой боевой техники, в этом реакторе я видел иной потенциал и опасность. Если эта технология появится на рынке, это будет объявлением войны сразу всем корпорациям, что занимаются продажей энергоресурсов. И, в общем-то, я не планировал, как оригинальный Старк, зажать эту технологию только для себя, утверждая, что мир к ней не готов, но к распространению нужно подойти с умом, чтобы извлечь из этого и личную выгоду. Зачем вообще продавать реактор? Тот же щит сможет эффективно его использовать. А это и в моих интересах тоже. Когда на Землю нападут какие-нибудь пришельцы с других планет или иных миров, люди будут в состоянии сами отбиться. Я не хочу единолично нести ответственность за всю планету, так что, пусть люди сами разбираются с возникающими проблемами, а я им немного в этом помогу. Именно поэтому вскоре на имя Рейджа Клинта была зарегистрирована новая компания. Собственно, на эту идею меня натолкнула история Паркера-истерички, а точнее то, что оказавшись в его теле, Октавиус довольно быстро организовал свою собственную технологическую корпорацию. Я решил последовать его примеру, но какое-то время был в затруднении из-за названия. Клинт Индастриз будет как-то банально, тем более что Клинт было выдуманной фамилией, а Рейдж Технологис как-то зловеще, технологии гнева, ГММ. Собственно, чтобы придумать название своей корпорации, я потратил больше времени, чем на урегулирование бюрократического вопроса. Но в итоге, на свет появилась организация Элизиум. Я обратился к древней мифологии и выбрал для своей будущей корпорации имя греческого рая бессмертных героев. Ну, это как Вальхалла в скандинавских мифах, и в этом имени было больше смысла, чем может показаться на первый взгляд. Думая о внедрении новых технологий, я также предполагал, что в будущем именно моя компания займется оснащением супергероев, которые уже существуют или еще только появятся. А попутно, я решил подкинуть небольшой подарок щиту. Как раз собирался попросить их об услуге с регистрацией межмирового иммигранта из альтернативной американской пустоши. Хотя услуги совершенно неравноценные, но мне только на руку, если Ник Фьюри и щит будут мне обязаны. Тем более, у меня тут был свой интерес. Все дело заняло 10 минут. Просто телепортировался в Антарктиду. Полетал там некоторое время, сканируя пространство под льдами своим экстрасенсорным восприятием, и, в итоге, нашел то, что искал. Лед под моим взглядом раскололся, и из глубин вечной мерзлоты ко мне прилетел светящийся куб. О, что это? Выглядит интересно. Агония, ладно, это тессеракт, довольно интересная игрушка, в хозяйстве пригодится. Адамантиевые когти подцепили конструкт. Я планировал создать изолирующую сферу и уже после приступить к изучению артефакта, но все оказалось проще, чем я думал. Оценив то, что я видел и чувствовал, уже без всяких сомнений я взял куб в свою руку. По моему телу прошел поток космической энергии, и даже с моей усовершенствованной клеточной структурой это могло бы вызвать распад из-за перенасыщения. Но я оказался богоюзером и направил всю эту струящуюся из куба энергию в свое внутреннее пространство. Это вызвало просто взрывной рост резервной массы в моем измерении. В общем, я искал камень пространства. Через Марию Хилл и других агентов щита я проверил их базы. Но, либо они его очень хорошо прятали, либо у них просто не было тессеракта. Почему-то мне казалось, что он должен был быть у них. Тем не менее, я решил проверить и другие возможные места. И вторым таким местом была Антарктида, где сгинул капитан Америка. Также, я не особо спешил с поиском, так как не был уверен, что смогу совладать с этим артефактом. Раньше точно не смог бы. К тому же, рано или поздно, но он должен был появиться в любом случае. Кстати, махнув рукой, я вытащил из льда обледеневшее человеческое тело. Притянув его поближе, я пронзил грудную клетку Стива Роджерса клинком, но лишь для того, чтобы восстановить его организм от последствий полувекового сна. После чего темная масса моих клеток покрыла куб и спрятала его внутри меня. «Слушаю», — Фьюри ответил сразу же, как я его набрал. «Категорически приветствую, одноглазый. Назови мне причину, почему я должен это выслушивать. У меня есть безвозмездный подарок для щита и для всех Соединенных Штатов. Грандиозная находка. Продолжай. Лучше назови место, куда доставить подарок. Уверяю, тебе понравится. Штаб в Нью-Йорке. Ты там уже был. Понял». В следующее мгновение я уже оказался посреди военной базы, став центром внимания группы солдат на пробежке. Человек 30 парней выпучили глаза, некоторые разинули рты. «Хей, скоро придет Фьюри, передайте ему это», — бросил я капитана на плац. «Ай-яй-яй», — вяло простонал тот. Приподнявшись, тот огляделся, уставившись на меня мутным взглядом. «Прости, но ты мне никогда особо не нравился как персонаж. Кстати, костюм дурацкий. Давай, не более, нет, подожди». И, прежде чем уйти, я достал смартфон и сфотографировал лицо капитана Америки, полное искреннего офигевания. Потом покажу Гвен, как этот тип глупо выглядел в этот момент. Может, позже и самого Стива буду подкалывать. О, знаю, распечатаю это фото, поставлю его в рамку и повешу в своем кабинете, в главном здании Элизиума. Но пока моя форма телепортировалась в космическое пространство, далеко за пределы Земли. Раньше я не смог бы так далеко перенестись, но с помощью тессеракта это было вполне возможно. Он позволял создавать порталы в любую точку нашей Вселенной. Разве что, для более точного переноса нужно иметь представление о том, куда ты хочешь попасть. Ну а я просто перенесся в случайное место, подальше от любой жизни. Но, даже так, я не спешил извлекать тессеракт из своего внутреннего пространства. Мне просто нужно было немного времени, чтобы оценить его потенциал. И я не хотел, чтобы возможное излучение энергии тессеракта было кем-то отслежено на Земле. «Пап, что это такое? Эта штука просто безумная!» С затаенным восторгом пропищала Агония. «И, где мы?» «Это космос, мы в космосе, да не знаю точно, где мы, но далеко от Земли». Ведя диалог со своей дочерью, я продолжал отслеживать рост своей массы. Все и так должно было быть нормально, но, Моя генетическая структура снова начала эволюционировать. Я уже ушел очень далеко от обычных клинтерцев, связавшись с Феникс. Не уверен, что другой симбионт смог бы взаимодействовать с камнем бесконечности на таком уровне. Что касается самого взаимодействия, энергия камня практически выжигала мои клетки изнутри, но не полностью. Я распределял эту энергию по огромному запасу биомассы в своем резерве и синтезировал новое вещество из высвобождающейся энергии куба. Но, мое тело воспринимало это облучение как нечто вредоносное, и адаптировалось. Частично разрушаясь, мои клетки восстанавливались, и становились сильнее, еще более энергоемкими. И, все же, эта штука была просто удивительной. Еще недавно я восторгался реактором Старка, то была просто детская игрушка, по сравнению с этим. После соприкосновения, Тессеракт начал передавать мне сверхмощный заряд, которого, чисто по прикидкам, было бы достаточно, чтобы обеспечить энергией все города Земли, если не больше. И, продолжая контактировать с кубом, я приходил к осознанию, что он может поддерживать этот заряд долго, настолько долго, что источник этой энергии вполне заслужил такое пафосное наименование, как камень бесконечности. Это не какая-то батарейка, которая хранит энергию. Это генератор, который создает постоянный заряд, что будет либо потрачен на что-то, либо будет работать вхолостую, создавая массив никому не используемой энергии. Это как повышение уровня, оценил агония эффект куба. Скорее читерство, мысленно усмехнулся я. Скорость роста резервной массы снизилась, но лишь потому, что сама структура моих клеток стала более совершенной и энергоемкой. Вдобавок, сам процесс трансформации уже имеющейся биомассы по новому шаблону требовал прорву сил, которыми меня обеспечивал Тессеракт. Но, так или иначе, от этих возможностей дух захватывает. Питаясь от камня бесконечности, я смогу увеличить свою резервную массу до пределов целой планеты, возможно, тем более, что само мое внутреннее измерение продолжает все так же легко расшириться, собирая все больше и больше биомассы. Это было уже не пространственный кармашек внутри моего тела, а практически собственный карманный мир, достигший размеров небольшого острова, и продолжающий расти. Тем не менее, расти бесконечно таким способом не получится. Энергия Тессеракта может и бесконечно, но выдаваемый им заряд имеет свои границы, пусть и практически невразумительные. Что дальше, пап? Возвращаемся на Землю. А ты поделишься со мной этим кубиком? Нет. Ну, пап, ты можешь питаться его энергией от меня, но куб со мной и останется. Ладно, тут меня осенило. И, телепортировавшись обратно на Землю, в уже знакомое место, я снова завис в воздухе над ледяной пустыней. Взмах ладони, и из ледяного плена вырывается металлический щит, с которым срастаются мрачные щупальца. Мои собственные фрагменты клетки агонии, которая тоже хотела изучить новый сплав. Это правда очень похоже на наш новый адамантий, в который мы включили вибраниум, заметила она, но наш сплав прочнее. Угу, высший адамантий, все же, оказался лучше протоадамантия. Ладно, вернем игрушку Кэпу. Мы снова перемещаемся на ту военную базу, где оставили Роджерса, а за время нашего отсутствия тут уже появился знакомый черный вертолет с эмблемой щита. Вот, вроде бы, суперсекретная организация, а со своей знаковой геральдикой, которая отмечает свою технику и своих оперативников. Впрочем, так или иначе, хоть и тайная, но щит — это государственная организация. Рейдж, заметила меня Мария, девушка прибыла забрать подарок для своего босса. О, привет, улыбнулся я ей. Так, забыл в Антарктиде еще кое-что. Вот, подбросив щит, я кинул его капитану, что удивленно смотрел на меня. «Простите, это вы нашли меня?» – спросил он. «Верно. Кстати, мисс Хилл, как у вас дела?» Спустившись на землю, я спокойно подошел ближе к девушке. «Все хорошо, мистер Клинт», – кивнула она. «А как дела с щупальцами в организации? Вы их обрубили или решили как-то использовать? Это секретная информация». «Мистер Клинт», — улыбнулась Мария, — «ой, да ладно вам, я же ценнейший союзник щита, но, если не хотите, можете не говорить. На самом деле, мне не особо интересно, что там с гидрой, я просто из любопытства спросил. Тогда, может, скажете, не находили ли вы рядом с капитаном некий таинственный предмет? Не понимаю, о чем вы. Кстати, мисс Хилл, как насчет поужинать в ближайшие выходные? И, все же, она полностью в моем вкусе». Только теперь я мог позволить себе больше, в подобном плане. Я думала, у вас уже есть девушка. приподняла бровь Мария, вообще целых 4, если для вас это неприемлемо. Вздохнув, я развел руками, очень жаль, правда. Слушая все это, капитан Америка натурально выпучил глаза, вспышка, ничего не говоря, просто убираю смартфон обратно в свое внутреннее измерение. Ладно, я уже вижу ваш ответ, мисс Хилл. Ну, удачи, махнув рукой, я телепортировался прочь, хотя, на самом деле, все было не так однозначно. Ее отталкивала новость о том, что я не только все еще в отношениях, но и сразу с несколькими девушками. Но, в то же время, она размышляла о том, какую пользу счету могут принести ее отношения со мной. Примерно в том же ключе рассуждала мистик, когда начала флиртовать со мной. Разве что, Мария Хилл не была готова зайти так далеко ради страны. Но нельзя сказать, что я ей совсем не нравлюсь. Просто, мы еще не очень хорошо знакомы. Ну и конечно же, воспитание в обществе, которое осуждает полигамию, тоже играет свою роль. Тем более, что она даже не безбашенная и импульсивная девочка-подросток. Кстати, насчет девочек-подростков. Скоро уже проснется Гвен. Каким завтраком ее порадовать? А тем временем, древний бог ударил древком копья по полу и жало Гунгнера засияло. Это твоя миссия, сын мой, твое испытание. Ты должен вернуть утерянное сокровище в наш мир. Да, отец, склонил голову бог грома.